Глава 16. Звенья одной цепи. Первое. Драго видел, что в темном зеркале громадного вечернего озера находится дыра. Ровно посередине. Это казалось противоестественным, но Талх, созерцавший водную поверхность, видел ее отчетливо. Дыра постепенно сжималась, уменьшалась в размерах, края сходились друг к другу, но медленно, не так, как хотелось монаху. Каким-то образом Драго чувствовал, что это очень важно. От этого зависит его жизнь, но ускорить процесс он не мог. Он был настолько измотан, что даже не ощущал собственного тела. Оно как бы отсутствовало, что, впрочем, монаха удивляло меньше, нежели можно было представить. Он лишь сосредотачивался на лениво плывущих друг к другу краях. Он наблюдал их, но так и не увидел, как дыра исчезла окончательно, когда его податливое сознание вернулось в прежнюю реальность. Драго приоткрыл глаза, и, несмотря на то, что уже наступил вечер, болезненно зажмурился. Так он лежал около часа. Просто лежал, возвращая себе из файлов памяти последние события. Это оказалось нелегко. События, словно стебли подводных растений, были опутаны тиной забвения. Драго терпеливо снимал настырную слизь, не желавшую возвращаться к равновесию. Сначала монах вспомнил уродливое, жуткое лицо человека, когда-то приведшего Драго в башню Совета Ордена. Омерзительные бородавки долго фокусировали на себе внимание монаха, прежде чем пришло понимание того, что он обнаружил слежку, начавшуюся с первого дня, так поздно. Мудрый старх с самого начала повел двойную игру. Драго явился у Совета Ордена чем-то вроде тарана, за которым двигался тот, на кого и возлагались надежды. Именно Драго принял на себя все отрицательные последствия поисков мальчика. В финале, заказанном Советом Ордена, Драго должен был умереть. От рук гиганта-урода или нет, неважно. Драго наконец понял, почему нечто внутри у него не успокаивалось в течение долгих недель с момента, как он покинул монастырь. Драго так и не объяснил себе, за что был удостоен раскрытию важнейших секретов, связанных с пророчеством. Он ведь даже не достиг ступени учителя, не говоря уже о месте приближенного к совету. Только лишь потому, что он был выдающимся воином, переросшим по мастерству многих более опытных талхов. Но ведь были среди них явно ни в чем не уступавшие Драго. Не являлось ли основной причиной то, что ему легче было выдать за истину ее искажение? Или, быть может, он подписал себе этот необычный смертный приговор, столь растянутый во времени тем, что совершил в час бдения в библиотеке ордена? Сейчас Драго мог лишь гадать. Так или иначе, талхи отказались от него, вычеркнув его из своих рядов. Они вычеркнули его прежде всего из жизни. Драго знал это и не испытывал иллюзий по поводу счастливого поворота событий. Возможно, поэтому его организм вместо панических движений, призванных хвататься за последний уступ жизни, спокойно перебирая руками, все-таки выкарабкался. Ему было все равно, и эта мелочь, как ни странно, оказалась решающей. Конечно, ему помог мальчик. Драго смутно, как прошлогодний сон, вспоминал ребенка, проходившего мимо и все же присевшего рядом, чтобы испытать на умирающем, по сути, монахе свою силу. Драго знал, что это не сон, лишь потому, что не ушел в царство теней. Зачем мальчик сделал это? Просто потому, что не смог сдержать свою сущность? В любом случае, скольжение вниз прекратил именно мальчик. Он остановил кровь и вынудил у Драго обратный процесс на месте ранения. Правда, он не довел дело до конца, и Драго смутно ощущал, что виной тому тот, что все это время шел по его следу. Однако его помощи все же хватило. Смерть отступила, и Талх знал, как увеличить расстояние еще больше. Он просто лежал, время от времени отключаясь от мыслей, чем давал дополнительный ресурс организму для самовосстановления. Ему надо было выдержать сутки. Только спустя этот срок он сможет встать и идти, не рискуя, что тем самым совершит самоубийство. Конечно, следующие несколько дней он будет слишком слаб, но иных вариантов не предвиделось. Во всяком случае, он сможет действовать. Пока же Драго не пытался даже решить, что именно он будет делать. Прежде он должен прочертить толстую линию между собой и старухой с косой. Минула долгая ночь. За ней утро и день. Наступил вечер. Драго чувствовал, дела идут на поправку. Он уже полностью контролировал собственный организм. Рана практически закрылась. Какой-нибудь крестьянин на его месте лежал бы так неделю, но Талх, достаточно обученный в некоторых отношениях, все интенсивнее помогал себе сам. В конце концов, он окреп настолько, чтобы задавать себе серьезные вопросы и, отрешаясь от остального, находить ответы. Идти можно будет, когда он прояснит собственное ближайшее будущее. Его учили жить при любых обстоятельствах, и пока острая сталь не войдет в его тело, Драго жив. Жив и не собирается ждать, когда из него эту жизнь вырвут. Где-то в подсознании он был глубоко потрясен предательством Совета Ордена. Пожалуй, не будь этого балансирования на грани жизни и смерти, он оказался бы повержен так же, как и от самой раны. Наверное, это и был наилучший экзамен его монашеской сущности. Предали именно те, кому он тянулся как к солнцу. И вот, ослепнув, узрев темноту, он должен продолжить эту череду под названием «жизнь», действуя отстраненно и в то же время творя нечто осознанное. Что же ему сделать? Отомстить? Это было недостойно истинного Талха. Это свойственно людям с гордыней, хотя Драго не отвергал подобный вариант категорически. Скорее, месть могла иметь смысл в отношении гиганта-урода. Хотя бы потому, что он схватил мальчика, а именно через мальчика можно узнать суть всего происходящего. Да, ему осталось лишь стремление разогнать завесу тьмы и, быть может, приблизиться к истине, как говорил его учитель. Для истинного Талха самое важное – познание мира. Если у тебя имеются считанные минуты жизни, потрать их на познание. К чему отдавать их на потеху собственному брюху? Лучше уж отходить в другой мир в менее плотной темноте. У Драго же были не минуты, даже не часы, а то и недели. Старх и совет обманули его. Они поступили недостойно Талхам, и это ощущение правоты придавало Драго силу. С таким запасом он мог долго бороться. Совет же ордена, узнав, что Драго жив, получит сильнейший моральный удар, они ведь знают о своем предательстве. Уже ночью Драго поднялся и пустился в путь. Прошел немного. Монах хотел только проверить собственное состояние и на всякий случай уйти из этих мест. Когда ночь поблекла, Драго отыскал укромное место в кустарнике, улегся на спину, довольный, что можно лежать с открытыми глазами и не отвлекаться. Ветви кустарника, переплетаясь, не позволяли видеть звезды на небе. Теперь ему предстояло самое важное — проникнуть в возможную картину того, как развиваются события после похищения мальчика. Пойдет ли Талх-чудовище к монастырю, где находятся Старх и Совет Ордена, или останется в каком-нибудь из близлежащих городов, послав в монастырь гонца и дожидаясь, когда Талхи и Совета Ордена прибудут к нему сами.